словно уханье у элсовского марсианина. И я опустил глаза. Я сидел, скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, и повторял про себя в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя. С тех пор все тянутся передо мной глухие, кривые, кольные тропы. Конец книги. Май 1987 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Вячеслав Герасимов.